Матерь Агни-йоги. Работа в единении полном, переживание от самости и астрала. Радуйтесь, мы бережем. Предупредила обо всем. Приношу свою заботу, и плоды увидишь ее. Тогда и радость придет, как следствие неизбежного изменения вашей судьбы. Все подтвердилось. Все слова эти при переезде в пути и при подготовке к отъезду. Борис Николаевич Абрамов.